чтобы уберечь рот от дьявола, бросила на землю свою рукавицу, а та превратилась в кота. Кот поймал мышку и съел. И чертовщина, которая была в этой мышке, застряла в кончике кошачьего хвоста. С тех пор, чтобы котенок приносил в дом только добро, ему и отрубали кончик хвоста, а вместе с ним и всю чертовщину. Однако мы отвлеклись. Вернемся к мэнской кошке. Отсутствие хвоста изменило поведение этих кошек. Чтобы сохранять равновесие, их фигура приобрела другие контуры. Задняя часть туловища приподнята и округлена. В спине есть прогиб. Конечно, с таким телосложением лазить по деревьям трудновато. И мэнские кошки научились мастерски ловить рыбу. В остальном же они немного похожи на кроликов. Шерсть, правда, короткая, торчит во все стороны и имеет мягкий подшерсток. А походка та же, в прискочку. Мой маленький хозяин, я хочу сказать, что в своем несчастье отсутствие хвоста мэнская кошка не одинока. Вот, например, киммерийская кошка, та, что самая большая и пушистая. Она ведет свой род от древних кельтских кошек. Пестренькая японская короткохвостая или бобтейль тоже может утешаться лишь короткой пышной кисточкой. А брат мэнской кошки Мэнкс Стампи хвостишкой из двух позвонков. Последняя ветвь нашего древа — бесшерстные, гладкошерстные кошки. Подавляющему большинству людей нравятся длинношерстные, пушистые кошки, и, наверное, многие, пробежав глазами название, брезгливо воскликнут: «Фу, голая кошка!» Согласно, могут и не понравиться, тем не менее, они заслуживают внимания. Например, мексиканская гладкошерстная кошка. Это очень древняя порода, выведенная в Мексике индейцами. Кошка длинная, худая, с большими ушами. Глаза янтарные, белые ресницы и усы. Зимой мексиканки могут позволить себе чуть-чуть отрастить шерстку на спине. Более изящная канадская кошка или сфинкс. Будучи котенком, носит мягкую нежную шерсть, но потом от нее остается лишь воспоминание на мордочке, лапках, ушах и на кончике хвоста. Вот и закончен мой короткий рассказ о самых интересных представительницах кошачьего семейства. А более подробно узнать о многих породах ты сможешь, конечно же, побывав на кошачьей выставке, где можно увидеть и по достоинству оценить красоту самых разнообразных представителей нашего славного рода. Кошачьи выставки — настоящий праздник. Первая такая выставка состоялась еще в 1871 году в Хрустальном дворце в Лондоне. Дальше больше интересен девиз многих выставок: «Бойся человека, у которого нет кошки». По-моему, что-то в этом есть. Сегодня выставки проходят часто особенно в больших городах. На них, как водится, опытные эксперты оценивают конкурсантов, лучшим из них присваивают титулы победителей, а посетители просто любуются красивыми участниками выставки и, конечно же, переживают за братьев наших меньших. Если у тебя есть кошка, ты можешь записаться в клуб любителей кошек или фелинологов. Такой клуб наверняка есть в вашем городе и организует выставки своих питомцев. Ты, возможно, тоже захочешь показать своего барсика. Но к выставке кошку нужно тщательно подготовить. Делается это так. Задолго до открытия